Шеф помог Ирону подняться и скрыться в каменной расщелине. Она не походила на пещеру, но уместиться они могли, потому ничего менять не стали. «Все равно уходить скоро», — сказал шеф, распределяя дежурство. Как только жара спадет, они должны были направиться назад, в сторону лагеря демонов. Вернее, туда направятся машины, а сам шеф с небольшой командой отправится на возможное место новой базы внутри вулкана. «Воевать придется со всеми», — сказал Ярван, выслушав все, что знал шеф. «Мои головорезы уже наверняка что-то натворили. Если еще и узнали, что я с вами ушел, пизда мне в лагере». Шеф рассчитывал, что он преувеличивает и сможет привести кого-то, но пока молчал, не до этого было, а состояние Ироны вовсе тревожило. Он не слышал одним ухом. Его тошнило, он едва мог говорить, и, по словам Берга, все это было как-то хреново. Так себе диагноз, но за неимением иного и такой сойдет. «Просто постарайся отдохнуть», — велел Ирону шеф, выдавая флягу. От еды Ирон сам отказался, а когда шеф хотел уйти, схватил его за руку. «Сколько был тел?» — кое-как спросил Ирон, словно онемевшими губами. Язык во рту просто не ворочался, но он не мог не спросить то, что его реально волновало. «Волков? 19», — ответил шеф. Он такими дурными подсчетами никогда не занимался, но у него был кастер с пунктом по контролю. Он даже трофейные ботинки пересчитал, не то что тела, которые просто отвезли вглубь хайбы и груды бросили в песок. 20, простонал Ирон, изменившись в лице. «Их было 20. «Да хрен с ними!» — махнул рукой шеф. «Отдыхай!» Только Ирон снова не дал ему уйти, дернув за руку, а потом кивнул на Карин, застывшую как раз напротив входа, уже не мучая себя попытками говорить. «Она?» — не понял шеф. «Видель...» Буквально вытолкнул слово Ирон и схватился за голову. «Они ее видели?» — переспросил шеф очень тихо, но его голос гулко прозвучал в расщелине. Ирон кивнул, не отпуская собственную голову, будто та могла отвалиться, и опускался на камни, совершенно не заботясь о происходящем вокруг. «Блядство тогда», — заключил шеф. «Но все равно ничего не сделать». Он подпихнул Ирону под голову чью-то майку и пошел помогать с последними приготовлениями. «Ярван, на Карин даже не смотри. Прирежу», — прорычал он, выйдя к остальным. Ярван только глаза закатил. Ему и правда было не до бабы. Вокруг творилось такое, что мозг упорно не хотел отдавать кровь никаким другим органам. Ему надо было подумать обо всем, потому что вопросов стало только больше.